Длинные списки. Внешне это листы формата А4. На каждом листе или комплекте листов по 50-70 контактов организаций, названия и телефоны. Эти списки используются для массовых холодных звонков. Есть несколько основных принципов, по которым формируются длинные списки. Отраслевой принцип. Выбирается отрасль, направление деятельности, клиенты из которой вас интересуют. Это может быть, например, реклама и СМИ, или, еще точнее, компании, занимающиеся полиграфией. Из предприятий этой отрасли и составляется длинный список. Преимущество такого подхода в том, что менеджер по продажам при общении с клиентами глубоко погружается в специфику выбранной отрасли. Он начинает ориентироваться в ее проблемах, владеть специфическими словами из жаргона клиента, профессиональным матом, разбираться в запросах клиентов. Неудивительно, что вскоре они начинают признавать менеджера за своего. В перспективе вы можете сделать эту специализацию своим серьезным конкурентным преимуществом. Территориальный принцип. Широко применяется у торговых представителей, но может быть использован и обычными менеджерами по продажам. В этом случае в список попадают только те потенциальные клиенты, которые находятся на ограниченной территории, выделенной для данного менеджера. Например, каждому сотруднику достается свой район города, одному заводской, другому ленинский и так далее. Основной выигрыш при территориальном формировании длинных списков – потенциальные клиенты расположены недалеко друг от друга. Из-за этого время на разъезды сокращается, и в течение рабочего дня можно провести больше встреч. Территориальный принцип можно комбинировать с отраслевым. Например, отрасль «производственники» можно разбить на подгруппы по территориальному принципу. Одному сотруднику достанутся производственники заводского района, другому – ленинского. Принцип «коммерческие муравейники». Один из вариантов территориального принципа. Коммерческими муравейниками я называю офисные центры и другие здания или группы зданий, в которых расположены десятки или даже сотни офисов различных предприятий. Составлять списки по ним имеет смысл, если практически любая организация может стать вашим заказчиком. Это возможно, если вы продаете офисную мебель или услуги полиграфии, или рекламу в бизнес-журнале широкого профиля и так далее. Сотрудник, работающий с клиентами внутри одного коммерческого муравейника, может проводить до 5-7 встреч в день при продолжительности около часа. Ведь чтобы пройти от одного клиента до другого, ему достаточно зайти в соседний офис, или перейти на другой этаж, или, в крайнем случае, в соседний корпус. К тому же у клиентов вызывает доверие то, что ваша компания уже работает с их соседями. Это можно использовать и в случае, если на кого-то из клиентов не удается выйти через холодные звонки. Когда вы в очередной раз будете в здании, где находится клиент, вы можете просто зайти к нему в офис с такой легендой. «Иван Иванович, мы с вами общаемся все по телефону да по телефону, а я тут был на встрече с вашими соседями такими-то. Дай, думаю, загляну и, наконец, увижусь с вами лично». При распределении коммерческих муравейников между сотрудниками полезно учитывать территориальный принцип. Например, менеджеру выделяется 3 коммерческих муравейника, находящихся друг за другом на одной и той же транспортной магистрали. Даже если в течение дня придется переехать из одного муравейника в другой, много времени это не займет. Часто результативность коммерческой работы существенно уменьшается именно из-за того, что длинные списки составляются неэффективно. Клиентская база формируется в значительной степени методом проб и ошибок. Поэтому используйте разные принципы составления длинных списков для разных сотрудников. Анализируйте, в каких случаях больше отсева, в каких успешно назначенных встреч. И внедряйте удачный опыт одних сотрудников в работу других. При обычной массовой проработке рынка вполне эффективно прозвонить клиентов вслепую, отсеять при этом неработающие контакты и собирать дополнительную информацию только на более перспективные компании, те, в которых вам удалось выйти на ключевых лиц. Такой подход позволяет сэкономить время, приступить к холодным звонкам немедленно после составления длинного списка и уже к вечеру иметь назначенные встречи на ближайшие несколько дней. Если же вы сначала будете собирать информацию на клиентов из списка, а уж потом звонить, то подготовка к звонкам может занять несколько дней. При этом значительная часть этой работы уйдет впустую. Информацию о компаниях, которые уже закрылись или переехали, так что их невозможно найти, придется просто выкинуть. А эффективность холодных звонков может быть примерно той же, что и у форсированных холодных звонков, без предварительной подготовки. Таким образом, имеет смысл сначала делать первые звонки, а уж потом собирать информацию о клиентах. Если, конечно, результативность этих звонков в целом приемлемая. Но что же делать, если эффективность холодных звонков невелика и в принципе вас не устраивает? Если речь идет о нескольких особо крупных потенциальных клиентах, можно потрудиться и подыскать рекомендателей. Но если вы проводите массовый анализ достаточно обширного и еще не очень знакомого вам рынка, этого недостаточно. Во-первых, вашим бойцам нужно проработать несколько десятков или даже пару сотен клиентов. И во-вторых, сделать это в короткий срок. Так что же делать? Возьмем рынок Москвы. Причем самый тяжелый вариант, когда ваше торговое представительство только начинает активные продажи. Здесь проблема холодных звонков стоит особенно остро. Многие секретари и привратники, уловив что-то похожее на холодный звонок, просто немедленно бросают трубку. То же самое они делают, если слышат что-то сложное и непонятное. Так что многие хитрые методы обхода привратников также неэффективны. Основной источник клиентов для большинства московских фирм – личные связи или рекомендации имеющихся клиентов. Но что делать, если вы находитесь в самом начале и пока не можете опереться ни на то, ни на другое? Здесь необходимо более серьезно подойти к формированию клиентской базы. Поставим задачу следующим образом. Как составить такой длинный список, чтобы эффективность выхода на ключевых лиц компаний из этого списка была максимальной? Для этого необходимо собрать достаточно информации о компаниях, потенциальных заказчиках, чтобы быть подготовленными и сойти за своего. Любой ценой обойти привратника. Выяснить фамилию, имя, отчество и должности ключевых людей, с которыми можно общаться по интересующему вопросу. Выйти на этих людей и вступить с ними в контакт. Поскольку рынок Москвы обширен, можно для начала выбрать ту часть клиентов, которую удобнее всего обработать. А потом, когда будет сделана серия успешных продаж, начнут работать связи и рекомендации, которые откроют доступ к другим клиентам. Для начала каждый из ваших бойцов должен составить рабочий список всего из 30-40 организаций. Но эти организации должны быть выбраны тщательно, чтобы вероятность успешного сотрудничества с ними была максимальной. Неплохой вариант составить рабочий список только из тех компаний, у которых есть информативные сайты. В Москве сетью активно пользуются подавляющее большинство организаций и частных лиц. Поэтому если у компании нет своего интернет-сайта или он устаревший и заброшенный, вряд ли эта компания входит в число лидеров своего рынка. Если же сайт хороший и информативный, вы сможете многое узнать о заказчике, чем он занимается, на чем специализируется, возможно, каков размах его деятельности и с какими клиентами он работает. Вы сможете заранее прикинуть, что именно предлагать данной компании, насколько ей будут интересны эти предложения и на какие свои выигрышные стороны вы сможете опереться. Возможен вариант, что вы изучаете сайты в 2-3 раза большего количества компаний, чем нужно, а потом выбираете из них необходимое число более перспективных клиентов. Перспективными могут быть те компании, которым явно интересны ваши предложения и где вы будете иметь преимущество перед конкурентами. Или те компании, где наиболее полно представлена необходимая вам информация. Это облегчит вход в контакт с ключевыми лицами. Далее вам нужно пройти привратника. Есть два варианта. Если на сайте компании заказчика приведены контакты конкретных людей, вы можете выйти на любого из них. Нужно на всякий случай иметь минимальную легенду, с чем вы обращаетесь. Если попросите соединить с начальником технической службы Олегом Викторовичем Ивановым по поводу эксплуатации поставляемого компанией заказчиком оборудования, то секретарь, скорее всего, исполнит вашу просьбу. Разумеется, вы должны заранее знать, о чем будете говорить с Олегом Викторовичем и как по ходу этого разговора перейдете к интересующим вас вопросам. Причем возможно, что Олег Викторович – то самое ключевое лицо, или же он направит к человеку, который занимается интересующими вас вопросами. В любом случае, вы обойдете злобного привратника. Другой вариант прохода привратника – притвориться клиентом. Сайт компании наверняка даст вам всю необходимую информацию, что предлагает компания и какого клиента вам нужно из себя изображать. Если, например, компания торгует электрогенераторами, вы просите секретаря: соедините меня с кем-нибудь, кто может меня проконсультировать по поводу электрогенераторов. И с кем-нибудь вас соединят. При этом вам не нужно быть экспертом по электрогенераторам. Придумайте себе легенду, по которой вам в ближайшее время нужно купить электрогенератор, а вы в них совершенно не разбираетесь. Даже если вы круглый идиот, но с деньгами, то задача их сотрудника в том и состоит, чтобы рассказать вам об электрогенераторе и уговорить купить его у них. При этом в процессе общения вы, как потенциальный клиент, можете запросить для изучения немало интересующей вас информации. Ведь вы серьезно подходите к вопросу выбора партнеров. И по ходу разговора с их сотрудником вы как бы случайно понимаете, что их компании тоже могут быть интересны ваши товары и услуги. Вежливо спрашивайте, с кем вам лучше поговорить по этому вопросу, и просите соединить. И последнее. Если вы с таким трудом вышли на ключевое лицо, то не обязательно любой ценой назначать встречу при первом разговоре. И потерять клиента, если вам это не удастся. Вы можете предоставить ему выбор. Ваш визит к нему, его визит к вам, здоровой долей наглости укрепит ваш статус, или сброс материала по e-mail и созвон через пару дней. Разумеется, в материалах коротко и четко должны быть показаны наиболее привлекательные стороны вашего предложения для данного клиента. Обычно используется один и тот же шаблон официального письма. В нем меняются только реквизиты клиента в заголовке: название компании, фамилия, имя, отчество, должность, и иногда вписывается пара строк под специфику данного заказчика. Это позволяет придать шаблону вид личного обращения. Вместе с основным письмом можно послать дополнительные материалы, которые укрепят ваш статус и репутацию. Это могут быть списки ваших клиентов с известными названиями компаний, отзывы и рекомендации, сертификаты и дипломы, статьи ваших экспертов из профессиональной прессы и так далее. Но не посылайте слишком много таких материалов. Выберите 1-2 наиболее подходящих к случаю. И не посылайте в начальном пакете документов никаких цен, если, конечно, цена не является вашим главным преимуществом. Не факт, что клиент прочитает ваше письмо ко времени, когда вы позвоните вновь, но теперь, когда вы выждали, проявили уважение и послали представляющие вашей компании материалы, договориться о встрече будет намного легче.